Глава 40. Религия – дело тонкое. Меня пригласил на встречу патриарх Тихон. В моем времени попы вызывали у меня омерзение. Слишком явно они стремились присосаться к кормушке. Добил меня подонок в рясе, который заявил, что жертвы блокады – это, дескать, божье наказание за репрессии против церкви. Вот так изощренно плюнуть в лицо всем коренным петербуржцам, у каждого из которых кто-то из родственников лежит на Пискаревском кладбище, это надо постараться. В этом времени я видел всяких священников. Вот был один такой борзый, он стрелял по нашим ребятам с колокольни. Вот ведь козел в натуре, нашел позицию. Двоих бойцов ранил, сука. Мы в ответ из пушек немножко постреляли, и стало одной колокольней в России меньше. И одним попом, соответственно, тоже. А потом будут писать про такого гада комиссара Конькова, который церкви разрушал и священников убивал. Впрочем, были и другие. Видел я одного. У него в тесном домике, в повалку, лежали раненые. Рядом и партизаны, и белогвардейцы. А у белых с медициной и прочей санитарией был полный завал. В их госпитале, которые нам доставались в процессе наступления, войти-то было страшно. Люди валялись в дырявых палатках на прелой, пропахшей мочой соломе, без элементарной помощи, а медперсонал по соседству спирт бухал. Подумаешь, какое-то быдло подыхает. Факт из дневника белогвардейца генерала Будберга в реальной истории военного министра Колчака. А вот тот священник людей вытаскивал. Всех, несмотря на то, за кого они воевали. И ведь он знал, что за укрывательство партизан у Колчака, как и у нацистов, полагался расстрел. Так что люди были разные. Но вообще-то православная церковь являлась бюрократической структурой Российской империи, которая, как и все структуры, работала омерзительно. Да никакого особо православного народа я во время своих поездок и не встречал. К религии относились так же, как в 70-х к коммунистической идеологии. То есть, ну раз так положено, так и хрен-то с ним. Всерьез верующих людей я видел только среди старообрядцев, многие из которых большевикам сочувствовали. Как мне сказал один старец в Сибири, если бы Христос пришел сейчас, он бы пошел к большевикам. Но в любом случае церковь все-таки являлась политической силой, и раз позвали, надо ехать. Пока что советская власть и церковь находились в состоянии, так сказать, вооруженного нейтралитета. Дорога в Сергиев Посад была непростой для машины этого времени. Но все рано или поздно заканчивается, и я с некоторым даже понтом подкатил к резиденции патриарха. Приняли меня без промедления. Я прошел в кабинет, где увидел немолодого человека. Встреча была, как и договаривались, неофициальной. Так что он был в домашнем, то есть в черном подряснике, без всяких там регалий. Выглядел он устало, но, судя по внимательному взгляду, которым меня срисовал, человеком патриарх был серьезным. «Здравствуйте, ваше святейшество!» «Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Присаживайтесь!» Я сел в большое, навороченное и не слишком удобное кресло. Патриарх некоторое время глядел на меня, потом начал. «Сергей Алексеевич, вот вы, насколько я знаю, атеист. Но ко мне обратились, как положено у православных». «Так я и к генералу Пепеляеву обращался, ваше превосходительство. Как говорят военные, по уставу». «Это хорошо, что вы со своим уставом в чужой монастырь не лезете, в отличие от многих ваших товарищей». «Товарищи у нас есть разные, это верно. Но ведь и священники разные попадаются. Вот мы у одного посреди голодающего уезда нашли огромные запасы зерна. Его отче давал в рост под 200%. Это такое теперь христианство? Но давайте так, я не работник НКВД. Если у вас есть претензии к власти, обращайтесь к товарищу Дзержинскому. Я занимаюсь идейно-политической работой. Так что по этому поводу какие у вас ко мне вопросы?» Патриарх усмехнулся. «Да, вы, большевики, не любите ходить вокруг да около. Я не зря захотел побеседовать именно с вами. Вы человек очень интересный. Вот как именно вы видите отношения власти и церкви?» «Я лично выступаю за полную свободу совести. Кто хочет молиться, пусть идет молиться, кому хочет. Но вы будете проповедовать атеизм? Да, будем. Но ведь это подрыв нравственных устоев народа. Во мне начало закипать бешенство. В конце концов, мы не на официальной встрече. А то, что ваши священники благословляли расстрелы крестьян у Колчака, это как, нравственно? Послушайте, давайте честно. Вы ничего не смогли противопоставить крушению великой страны. Ничего. Потому что большинство из вас слишком любит вкусно кушать и хорошо жить при той власти. Когда вас отделили от государства, вам сразу стало плохо. Вы начали поддерживать всех наших врагов. Но я понимаю историческое значение церкви. Так что я войны не хочу. Но если вы хотите, вы получите войну. А закон войны один – уничтожить врага. Я не стану, подобно французским якобинцам, призывать расстреливать священников и жечь церкви. Я поступлю проще. Структуры роста напомнят жителям России, что реакционный царь Алексей Михайлович в интересах феодально-помещичьего класса провел церковную реформу, и потому возник раскол. А истинно русское православие много лет томилось под пятой царского режима. Вы думаете, не найдется ученых-богословов, которые это грамотно обоснуют? Да я завтра отдам распоряжение основать журнал «Наука и религия», где они будут выступать. И проповедников мы найдем. Раскольники только и ждут, чтобы мы к ним обратились. И что вы думаете, когда народу объяснят, что, дескать, ошибочка вышла, и креститься надо двумя перстами, многие ли останутся с вами? А среди вас многие ли готовы пойти на костер? Такого поворота Тихон явно не ожидал. Он был явно готов, что я буду грозить ему разными карами и, возможно, даже стучать по столу рукояткой Маузера. Патриарх трусом не являлся. С воинствующим атеизмом он был готов бороться. В моей истории попов атеисты победили, но он-то об этом не знал. Он думал, что сможет нагнуть большевиков своим духовным авторитетом. А то, что я ему заявил, убивало главный аргумент попов насчет вековой традиции православия. Вот же она, именно вековая традиция. А какие-то гады устроили раскол, протопопа Авакума убили, фашисты. Так что советская власть призовет поддержать тех, кто выступает за возвращение к нашей настоящей народной вере. На самом деле меня всегда веселило подлое поповское лицемерие. Устроили раскол, то есть революцию ради своих шкурных интересов. А когда то же самое сделали другие, то это, извините, нельзя. Они старообрядческие книги и иконы жгли, а когда их реликвии стали передавать в музеи и библиотеки, это, видите ли, святотатство. Я атеист, но мне протопоп Авакум нравится больше, чем слетевший с катушек на почве мании величия Никон. Я чуть не заржал, представив, что если такое и вправду сделать, сколько у меня в приемной будет толпиться представителей многочисленных старообрядческих согласий, и как они будут друг другу лупасить морды, выясняя, кто из них самый православный. Вспомнив это, я продолжил. Так нам даже будет легче. Есть много старообрядцев, которые уже приняли советскую власть, без всяких там разговоров. Но, разумеется, никто не станет возражать и против вашей веры. В моей истории большевики действовали несколько по-иному, поддержав так называемых обновленцев, попов, стремившихся к церковной реформе. И Тихону пришлось прогнуться. Но возврат к старой вере, по-моему, красивее. Тем более, что у раскольников огромные капиталы, добраться до которых у большевиков руки коротки. А может и в самом деле вместо НЭПа попробовать вот так? Патриарх уж на что был крепкий и изощренный в политике мужик, но в его глазах мелькало смятение, потому что перспектива была в самом деле страшная. «И вы это сделаете?» «Если я что-то говорю, то всегда делаю. Попусту болтать мы, большевики, не приучены». Патриарх задумался. Разумеется, я не рассчитывал, что он станет меня уверять в своей лояльности. Не та фигура. Все-таки я по сравнению с ним мелкий чиновник. Но то, что он задумается, а стоит ли пытаться гадить этой власти, это точно. И это хорошо. Ведь в той истории именно Тихон объявил войну, а коммунисты отбивались. Уж извините, как умели. Вдруг патриарх сказал: «Сергей Алексеевич, а ведь вы не атеист, как и лучшие из ваших товарищей. Мы верим по-разному, Но Бог поймет. На обратном пути я думал над словами патриарха. А ведь в самом деле, был бы я просто авантюристом. Кайф от власти я не испытываю. Тоже мне радость. С любимой девушкой толком не пообщаться. По-умному, надо было в октябре 17-го натырить золотишко и двинуться в бега. А теперь перспектива того, что меня вынесут вперед ногами, росла чем дальше, тем больше. Не враги убьют, так свои. Но на самом деле мне всегда были симпатичны даже такие ребята, как боевики РАФ или Красных Бригад. Я-то всегда думал, что из-за ненависти к обществу потребления. Но на самом деле выяснилось, я все-таки верю, что можно построить какой-то иной мир. Не такой, как та всемирная помойка, из которой я попал сюда. В чем главное паскудство того мира? В бессмысленности. Я видел только закат советской власти, но и этот умирающий мир был гармоничнее и человечнее, чем то, что я видел в США. Про нашу дерьмократию я вообще промолчу. А общаясь со старыми людьми, я понял, где-то вот она была, та самая жизнь, ради которой люди шли на смерть. Есть шанс попробовать. Хуже не будет. Хуже некуда.